Устин Кормилюк. Со своими побратимами он ловил проезжавших через Калиновский лес панов, исправников, ксензов, артиереев, отбирал у них деньги, лошадей и все отобранное раздавал бедным крестьянам. Крестьяне прятали Кормилюка в погребах, в копнах на поле, и никто из старских сыщиков долгое время не мог словить храброго повстанца. Он трижды убегал с далекой каторги. Его били, да как били! Спина Кормилюка выдержала больше 4000 ударов шпицрутанными и батагами. Голодный, израненный, он каждый раз вырывался из тюрем и по морозной глухой тайге, неделями не видя куска черствого хлеба, пробирался к себе на родину, на Подолью. «По одним только дорогам в Сибирь и обратно», рассказывал нам Валерьян Дмитриевич, Кормилюк прошел около 20000 верст пешком. Недаром крестьяне верили, что Кормилюк свободно переплывет любое море, что он может разорвать любые кандалы, что нет на свете тюрьмы, из которой он не смог бы уйти. Его посадил в старую крепость здешний магнат, помещик Янчевский. Кормилюк бежал из этой мрачной каменной крепости среди бела дня. Он хотел поднять восстание против подольских магнатов, но в темную октябрьскую ночь 1835 года был убит одним из них, паном Рудковским. Этот помещик Рудковский побоялся даже при последней встрече с Кормилюком посмотреть ему в глаза. Он стрелял из-за угла в спину Кормилюку. «Когда отважный Кормилюк сидел в папской башне, — рассказывал Валерьян Дмитриевич, — он сочинил песню. «За Сибирью солнце всходит, хлопцы, не зевайте, Кормилюк панов не любит, в лес за мной ступайте. Асессоры, исправники в погоне за мною, что грехи мои в сравнении с ихней виною? Зовут меня разбойником, ведь я убиваю, я ж богатых убиваю, бедных награждаю, отнимаю у богатых, бедных наделяю, а как деньги разделю я, и греха не знаю». Круглая камера, в которой сидел когда-то Кормилюк, была засыпана мусором. Одно ее окно выходило во двор крепости, а другое, наполовину закрытое изогнутой решеткой, на улицу. Осмотрев оба этажа папской башни, мы направились к широкой черной башне. Когда мы вошли в нее, наш учитель велел нам лечь ничком на заплесневелые балки, а сам осторожно перебрался по перекладине в дальний темный угол. «Считайте», — сказал он, и поднял над вырубленным между балками отверстием галыш. Не успел этот беленький круглый камешек промелькнуть перед нами и скрыться под деревянным настилом, как все шепотом забормотали. 1, 2, 3, 4. Было лишь слышно, как далеко внизу, под заплесневелыми балками, журчит ручей. 12, едва успел прошептать я, как из глубины темного колодца донесся всплеск воды. Эхо от него пролетело мимо нас вверх, под каменный свод башни. «Так и есть. 36 аршин», — сказал Лазарев, осторожно пробираясь к нам по гнилой перекладине. Когда мы вышли из затхлого полумрака на крепостной двор, Лазарев объяснил, откуда взялся в черной башне этот глубокий колодец. Его выкопали осажденные запорожцами турки. В это же воскресенье возле самой Донны куница под кустом шиповника нашел ржавый турецкий таган. Он и по сей день лежит в городском музее с выцветшей надписью «Дар ученика высшеначального училища Юзефа Стародомского». В одной из наших прогулок по крепости мы помогли Валерьяну Дмитриевичу выковырять из стены папской башни круглое чугунное ядро. Оно гулко упало на землю и разломило пополам валявшуюся сосновую щепку. На брезентовой курточке Сашки Бобыря мы донесли это чугунное ядро до самого дома Лазарева. Вот тогда-то мы и узнали, что Валерьян Дмитриевич живет по соседству с доктором Григоренко, в проулочке напротив докторской усадьбы.